Так был разыгран первый акт драмы, авторство которой принадлежало Хмельницкому. Но Багун в тот страшный день не сложил головы вместе с иными. Одни говорили, что, увидя неизбежность разгрома, он первый спасся бегством, другие, что ему сохранил жизнь знакомый рыцарь. Правды так никто и не узнал. Одно лишь мы доподлинно знаем. В последующих войнах имя его часто упоминалось среди имен наиславнейших казацких вождей. Посланная чьей-то мстительной рукой пуля настигла его несколькими годами позже, но и тогда еще закончить земной путь ему не настало время. После кончины князя Вишневецкого, не выдержавшего трудов бранной жизни, когда Лубнинская его держава была отторгнута от Речи Посполитой, Багун завладел большей частью этих земель. Говорили, что под конец он и Хмельницкого над собою признавать отказался. Сам Хмельницкий, сломленный, проклинаемый собственным народом, искал покровительство на стороне. Гордый же Багун отказывался ото всякой опеки и готов был саблей защищать свою казацкую вольность. Говорили также, что улыбка никогда не показывалась на лице этого необыкновенного человека. Жил он не в Лубнах, а в деревушке, которую отстроил на пепелище и которая называлась Разлоги. Там как будто и умер. Междуусобные войны пережили его и тянулись еще долгое время. Потом пришел мор, потом шведы. Татары стали постоянными гостями на Украине и всякий раз толпами уводили местный люд в неволю. Пустела Речь Посполитая, пустела и Украина. Волки выли на развалинах городов. Цветущий некогда край превратился в гигантскую гробницу. Ненависть вросла в сердца и отравила кровь народов-побратимов, и долгое время ни из одних уст нельзя было услышать слов «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Конец книги. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Евгений Терновский.